увлекательные занятия на 4 недели для развития эмоционального интеллекта. Ваш ребенок – это маленький исследователь, который каждый день открывает для себя новый мир. Он сталкивается со множеством эмоций, которые, как мы уже выяснили, не до конца понимает. Радость, грусть, удивление, страх, гнев – все эти переживания помогают ему лучше понять себя, учат строить отношения с окружающими и взаимодействовать с миром. Эмоции становятся важной частью его пути к осознанию своего внутреннего мира и основой здоровых отношений в будущем. Увлекательные занятия на 4 недели – это практикум, который станет вашим надежным помощником в удивительном процессе развития эмоционального интеллекта ребенка. Это система простых упражнений, занимательных игр и полезных бесед, которые легко вписать в повседневный график. Вы можете использовать упражнения, которые предлагались ранее в книге, дополняя или заменяя ими предложенные в практикуме. Выбирайте то, что вам больше нравится. Настройтесь на позитив и действуйте. Регулярные занятия в течение 4 недель помогут вашему ребенку узнать еще больше о своих эмоциях и безошибочно их распознавать, понимать чувства других людей и сопереживать им, легко выражать и правильно проживать свои эмоции. Не забывайте, что все эмоции важны, и каждая из них помогает ребенку расти и развиваться. С этими занятиями 4 недели пройдут в атмосфере открытий, радости и новых эмоциональных переживаний. Вы увидите, как ваш ребенок станет более уверенным, научится лучше понимать свои чувства и спокойно выражать их. Кроме того, занятия с ребенком укрепят ваши отношения и сделают их более доверительными.